Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 29 августа 2017 года. Канал «Росподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 67 дней. Вещаем мы из этого... Шалаша. Из шалаша, да. Так. Так, так, так. Сейчас, одну секундочку. Я письма хочу прочитать вам. Некоторые, которые нам прислали. Вот просится в команду. Очень хорошо. Ксения, мы созвонимся тогда. Так, поставьте телеграм или сигнал на свой телефон, мы вам позвоним. Так. Вот мне прислали интересное видео, я не могу показать, но вот по поводу рассуждений насчет киборгов. И там видео относительно Йена Берхарта, который полностью парализован, у него шейный отдел сломан позвоночника, и, в общем, нет никаких сигналов, он превратился в растение. Так вот, установили там, показано, специальные пластины, электрический сигнал идет из мозга, и электрическим импульсом, ну, дополнительным электрическим импульсом возбуждается, и он может брать бутылку, наливать, работать на компьютере и так далее. То есть, совершенно уникальная ситуация. И действительно, в общем-то, вот пишут, Мальцев, когда кто-то будет смеяться над твоими словами, что люди будут киборгами, дай им эту ссылку. Так что, скинь ссылку вот эту в чат, потому что масса людей, у нас особенно тролли, которые смеются, пусть посмотрят. В общем-то, тут смеяться не над чем. Вот пишут, так, что в Тольятти не работает YouTube, только через прокси. Угу. Ну, это многие уже записали, и потери как бы просмотров в прямом эфире, и остается столько же в офлайне, в смысле в записи, то как раз связывают с блокировками. Вот человек из Росгвардии написал нам письмо, мы прочитали. И он пишет, что, общаясь со многими на тему Путин и революция, многие дагестанцы за свержение 50-60%, 10% за Путина, говорят, что при смене мы потеряем все, ну и так далее. В общем-то, все, кто находится сейчас, наши сторонники в войсковых частях, полиции и так далее, говорят о том, что основная масса против путинского режима. Так. Так, вот я потом, наверное, прочитаю. Прочитаю тут про Дальний Восток. Очень интересное письмо, но сегодня у нас маловато времени. Я прочитаю это письмо обязательно. Вот прислали тоже из Твиттера интересную заметку. Кобзон, я уж не знаю когда, сказал по поводу страдающих детей. Наши дети страдают от негодяев и американских марионеток, заявил Кобзон во время последнего выступления в Донецком театре оперы и балета. И вот тут в Твиттере приводит пример. Дочь Кобзон Наталья, будучи замужем с гражданином Австрии Юрием Рапопортом, в 7 лет с родителями эмигрировала из Минска, вместе с детьми живет в Лондоне. У детей типично русские имена: Идель, Мишель, Арнелла, Мария и Ален, ну, двойные Жозеф. И русский язык они любят, но не знают. Такая вот печальная ситуация у детей Кобзона. Вас спрашивают тут в чате. Вячеслав, вы готовы гарантировать Путину гарантию освобождения его от уголовного преследования, если это будет его единственным условием ухода от власти? Не знаю. Вы понимаете, лично я, наверное, был бы готов. Вот я лично, потому что это, ну, щадящий такой вариант. И при всей своей мстительности можно было бы, так сказать, закусить так вот руку и сказать «да». Но я не думаю, что с этим согласится народ. И Волк же понимает, что и обязательства Мальцева или Навального или еще кого-то ничего не значит. Мы же строим не путинщину, правильно? Мы строим народовластие. Ну и как какой-то Мальцев или Навальный могут обещать Путину там счастье мне до конца дней? Не могут. Потому что мы же не путинщину строим. Поэтому вот я не знаю. Люди сами решат. Ну, люди, я знаю, как решат. Поэтому что тут? Вот такие дела. Так, подождите, хотел показать я. Ага. Так. Ну ладно. Значит, оползень сошел в Красной Поляне. Вот сообщение такое интересное. Представляете, дорога, которая туда идет, ее засыпало сейчас, вот пишут очевидцы. Под завалом грунта оказался один припаркованный обочинный автомобиль, там Кубань-Спас приехал, в общем, все нормально. Пытаются там что-то сделать. Вот вопрос такой. Это самая дорогая дорога в мире. Причем одна полоса в одну сторону, другая в другую. Не шестиполосная, не восьми, не 88-полосная, а всего однополосная дорога. Одна туда, другая сюда. Все, больше там нет ничего. Но самая дорогая, стоит дороже всех мостов, которые там построили, такой же протяженности, как эта дорога. Дороже всех туннелей. Если бы сделали 49 километров туннель, и делали бы это европейцы или китайцы, это было бы все равно дешевле, чем эта дорога. То есть, как вот дырка для коллайдера стоит, представляешь? Вот эта дорога, это как огромный коллайдер обошлась. Даже чуть побольше. Так вот, за эти деньги можно было все горы, которые рядом, снести, чтобы на дорогу ничего не цыпалось. А сделали, но плохо, видишь, не получилось хорошо. Оползни мучают. Потрясающая ситуация. И вот в ходе контртеррористической операции на окраине Хасавюрта спецслужбы взорвали тот дом, про который мы вчера говорили. И, оказывается, погибло два спецназовца. И вопрос, как же они могли погибнуть, если дом просто взорвали. Осколками закидал, что ли? Ну нет, скорее всего, вот как нам вчера писали наши, так сказать, сподвижники, что на растяжке они, наверное, подорвались. Непонятно только, кем поставленный. Ну, в общем, странная какая-то вся эта история. А вот один из подозреваемых поджогов в Волгоградской области признал вину. Да, странная тоже ситуация, еще более. То есть вообще там пахнет полной провокацией. Какого-то человека поймали, якобы он признал вину и доложили Путину. А он говорит, какие мотивы. И я сразу же опять вспоминаю Кобзона, который рассказывал этот анекдот. Помнишь, когда один грузин другому говорит, Гога с 9-го этажа прыгнул. Другой говорит, а какие мотивы? Какие мотивы? Ты что, рехнулся? Он что, Кобзон? Вот так и здесь. Путин спросил по поводу мотивов, из-за чего люди подожгли. Ну, я думаю, что никаких мотивов точно нет. Вот. И я думаю, что все это состряпано. И вот Путин назвал очень серьезную ситуацию с пожарами в Волгоградской и в Ростовской области. И надо сказать, что в Твиттере появилась, значит, а где фотография-то? Я что-то не вижу ее. Этих. Вот у нас спрашивают соратники, чаще, куда вам отправляют деньги? В описании под видео есть ссылка на донаты. Этот ресурс работает, можно туда по этой ссылке зайти и будет увидеть инструкцию, как можно все это перечислить. Спасибо. Так, значит, в Твиттере на ресурсе, который называется Ray. И это ресурс, который симпатизирует Украине. То есть такой. Там появилось какое-то воззвание якобы от русских националистов. И человек с закрытым лицом рассказывает, что они там подожгли утром какие-то лесопосадки, я так понимаю, что в Волгоградской области, для того, чтобы отвлечь внимание. А потом подожгли, значит, вот эти дома в Ростове, и что якобы это сделали русские националисты, которые приехали из Донбасса и так начали свою войну с Путиным. На самом деле это явная КГБшная провокация, абсолютно. Все, кто видел, одного и того же мнения, что это явная КГБшная провокация, распространили через тот сайт, через который могли распространить. Ну, нужно, значит, делать выводы. И теперь, конечно, будут рассказывать о том, что теракты устраивают какие-то, значит, и нужно объединиться вокруг Путина. Безусловно. То есть мы говорили, что сейчас они начнут придумывать, ну или сами дома взрывать, или вот как в данном случае получилось, когда, я так понимаю, девелоперы зажгли пол Ростова, ну, там нашли, нарисовали каких-то чертей, и это именно чисто КГБшная провокация, может даже вообще не запариваться. А вот Владимир Путин потребовал человечного отношения к погорельцам. Интересно, как же сам Путин-то относится к людям? Да, вот он поручил решать вопросы пострадавших в пожарах без волокиты и так далее. Если мы помним подводную лодку «Курск», как относился Путин? Без волокиты и по-человечески. Нет, не относился по-человечески. Да. И другие объекты тоже, которые, так сказать, курировал он, там тоже не было никакого человеческого отношения. То есть он требует от людей того, чего не делает сам. Вот в Красноярске задержали хозяйку сгоревшего дома престарелых. Ну, это так и будет. И тут хозяев психушек будут задерживать, которые тоже будут гореть. Путин вручил главе Мордовии знаменитую зеленую папку с обращениями граждан. Да, но это уже решил он как бы поставить на поток. Вот вы решаете, это ваши вопросы. А народ должен сказать, блин, какой добрый царь, какой молодец. Я Путину напоминаю, что насчет добрых царей Петр Алексеевич, да, на которого он так постоянно посматривает, и там, с которым его сравнивают, ну, правда, не получается, да, как-то вот во всех отношениях тот Петр Великий, а этот Владимир Мелкий. Ну, как-то, ну, не получается у него, да. Так вот, Петр, когда хотел такие вопросы решать, он ночь не спал сам, разбирал дело. Даже некоторые дела для Сената разбирал сам. Писал там, быть посему, или там, что-то еще. Сам эти вещи делал. А он с зеленой папочки раздает тем людям, которые в любом случае это делать не будут. Кто бы им не дал эти папочки. Так что ничего не изменится. Это, так сказать, для выборов вариант. И вот скончался горняк, пострадавший при обвале породы на шахте «Мир». И в Якутии день траура в связи с гибелью шахтеров на руднике «Мир». И это как раз отношение по-человечески. То есть людей прекратили искать, родственникам дали по 30 тысяч долларов, ну и провели там траурные мероприятия. Хотел, чуть не сказал праздничные. Представляешь, какой праздник для этих чертей, которые там алмазы наши крадут. Ну, просто вообще, то есть, там за это расстрелять должны, растерзать просто. Вот за такую херню. А там ничего, по 30 тысяч и траур, и все. Бесплатные поминки, да. Расходы по похоронам без тел, да. Вообще, потрясающая ситуация. Вот с этой шахтой «Мир», конечно, вот про ту шахту весной уже все забыли, где кучу народу перетопили, как котят, да. А и про эту хотят, чтобы забыли. А не надо, чтобы забывали. Нужно объяснять всем, что беспредел, полный беспредел идет. Полнейший вообще беспредел. На Западе придумывают смартфоны, самоуправляющиеся авто и умные протезы. А в России создали КАМАЗ для разгонов митингов. Все для людей. Да, вот такой вот КАМАЗ для разгона митингов. Вот видите, как он выглядит с таким щитом. Вот так. Ну, то есть, это должен перекрывать улицу, а потом двигаться потихонечку. И сдвигать народец. Видишь, так, такой КАМАЗ. Они, я так понимаю, такие КАМАЗы подходят друг к другу. И вот это передвигают этой стенкой. И вроде как у них и им счастье, будет им счастье. Но я хочу сказать, что тем людям, которые там от концерна Калашников делали такие штуки, они бы с другими концернами как-то посоветовали бы. Потому что даже для меня сейчас очевидны все уязвимые места этой машины. Вот ты знаешь, почему на пограничных заставах все заборы сделаны из сетки рабица? Ну, потому что это боевое подразделение, оно находится на линии атаки. Казалось бы, надо делать из бетона, да, чтобы уж там, блин, стоять как на линии Мажино, да, или на линии Маннергейма. А делают из рабица. Почему, знаешь? Наверное, чтобы не было взрывной волны. Конечно, чтобы не было объемного взрыва. То есть вот они сейчас, видишь, наделали сплошные стены. И думают, что космонавты забежали за эту стену и спрятались от там, каких-то бутылок с горючей смесью. Да? Все то же самое. Представляешь, туда залетают бутылки, только не с горючей смесью, а с чистым высокооктановым бензином. А люди разберутся мгновенно. То есть 98-й там, или любой другой этилированный бензин с тетраэтилсвинцом. Его вагон этот тетраэтилсвинца. Просто они туда залетают. Вначале кидаются бутылки, там с десяток бутылок, может быть и больше. Они все здесь железное, а все мгновенно разбивается. И получается, что разрезано все на сектора. С одной стороны длинная машина, С другой стороны длинный забор. Внутри люди. После этого туда прилетает факел, происходит объемный взрыв, и ни одного космонавта на Земле мы больше не увидим. Мы будем искать его в космосе. Причем после этого объемного взрыва вот этой железки, этой машины просто не будет. Их выкинет знаешь куда. Так что я не знаю, кто это проектировал, но то, что у них нет мозгов, это абсолютно точно. Я даже вот как бы и сомнений тут никаких не имею. Не представляешь? То есть за кого они людей держат? За лохов, что ли, конченых? Я вот это не понимаю. Тут даже как бы и не надо какие-то искать там окиси этилена или еще что-нибудь, чтобы это все сделать. Это достаточно 98-го бензина. Просто. Вот вы когда-нибудь костер поливали бензин, я имею в виду не зажженный. Вот полил, отошел и покурил чуть-чуть, а потом кинул спичку, такой бух. И там ничего не закрыто. Нет стенок. А вы то же самое сделаете, поставьте стенки, вот ради просто прикола. Поставьте даже с двух сторон, как вот эта машина. Налейте туда и киньте, знаете, что будет. Но я вам не советую просто экспериментировать, потому что будет бу-бум. И эти стенки могут в вас же и отлететь. Юрий, ну, тут пишет по поводу письма о Дальнем Востоке. Ну, я думаю, что обязательно вот, в следующей программе. А, да, хорошо. Вот в Башкирии 11-летняя девочка вывела из горящего дома 6 братьев и сестер. Представляешь, вот таких людей они хотят трамбовать такими машинами. Вначале они трамбуют эти санкционные продукты, как кто-то написал, мне очень понравилось. Отнимают продукты у нищих, да, и их прессуют, да, там, ну, давят. А теперь они делают машины, которые для того, чтобы давить самих этих нищих. Вот что у них в башке? Вот те, кто делает эти машины, они что, не понимают, что они творят? Не, ну они, конечно, понимают, я думаю, что там тоже масса народу, которые все понимают. Иначе бы они не сделали такую машину, которая, ну, в общем-то, очень опасна для тех, кто на этих машинах ездит. Более опасна, чем для граждан, которых они собираются давить. Это вот потрясающая ситуация. Я впервые такой дурдом вижу. Просто дурдом на колесах он называется. Такой надо придумать еще. В российском городе Орел обрушилась стена 4-этажного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело. Дело по статье о халатности. Так. Да, ну вот. Что-то у нас фотография не пошла. Упала стена опять. Но это уже стандартная такая ситуация. Я вообще удивляюсь, почему не все стены упали. В таких городах, как Орел, да, то есть, в общем-то, те города, которые отстраивались после войны. Ну, потому что произошла война, все разрушилось. И, то есть, там построили все заново. Ну, Волгоград, Орел, там, Курск, я не знаю, какие еще-то. И люди решили, что все нормально. Ну что, ну вот они совершенно свежие дома построили, только сразу же после войны. Причем большую часть эти пленные немцы строили, да? Я помню, жил в таком доме, гвоздь в стену я втыкал при помощи пальца. То есть можно было играть в терминатора. Берешь гвоздь, и он туда зашел. И когда вешали кухонную мебель, это было нечто, потому что не было никакой гарантии, что она хоть день провисит. Но она висела очень долго, кстати. Так что вот в Краснодаре. Мальцев, ФСБшник и ФБРовец. Это как же может быть одновременно? Вы как-нибудь определите? Я вам честно скажу, что Мальцев не ФСБшник и не ФБРовец. Мальцев сам по себе мальчик. В Краснодаре ищут молодых людей, обстрелявших полицейских. Предположительно, это неонацисты. Да, видишь, и тут вот как-то все. Там выступают какие-то неонацисты, говорят, что они дома подожгли. Здесь, значит, вот. Ну, интересная разборка с полицией произошла. Вчера вот мы все сомневались, что стрелял какой-то нарушитель. Это, оказывается, на посту остановили Toyota Camry. Там трое молодых людей было. Один сразу начал пулять. В общем, двое побежали, один убежал, один не смог убежать. Его задержали, оказался ранее судимый. Сейчас я тебе скажу. Да. О, Господи. Причем он по... Так, Владислав Гмыря, вот он судим за возглавлял националистическую группировку «Питбуль» и осужден советским районным судом на 6 лет строгого режима за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью граждан. В общем, какая-то фигня, так скажем. И вот тот человек, который открыл огонь, он поехал на этой машине, его долго догоняли, он стрелял в них, в общем-то, как это, они стреляли в него. И, в общем, его не поймали, он ушел. Он остановил, врезался на светофоре в другие машины, как говорят, и ушел. Такой вот молодец, взял и ушел. Как у них прям все это четко прослеживается схема убить двух зайцев. Да вообще, и вообще да. Сейчас они будут нагнетать. Я вот не смотрю российское телевидение, но я думаю, что сейчас они погонят волну о злодеяниях там нациков, там еще что-то там и так далее, и так далее. Гражданину России предъявлено обвинение в попытке взорвать автобус Боруссии. Он пытался заработать на акциях клуба. Да, это, я так понимаю, футбольный клуб. Он должен был, как считает полиция, взорвать этот автобус, чтобы на понижение сыграть. Как операция. Я не знал, что, оказывается, акции клубов есть футбольных. Это как? Самый большой тотализатор. Да. Мемориал признал политзаключенным активиста татарского национального движения Даниса Сафаргалиева. Угу. Ну, тут нам сообщение пришло, и я понял, о чем речь. Спасибо. Так что наши товарищи, видишь, как это, открытым текстом, может, как сообщить, да. Частное сообщение, да, как это, Юстас Алексу. Спасибо. Да, Даниса Сафаргалиева в прошлом году закрыли, обвиняют его в экстремизме по поводу интернета, что-то какая-то фигня полная, то есть то, что он делал, не является, конечно, никаким экстремизмом, и он является татарским националистом, но весь его национализм в том, что он критикует, Путина критикует внешнюю политику России и так далее, за это его и закрыли, в общем. А Пресненский суд Москвы оставил под домашним арестом до 7 октября преподавателя математики Дмитрия Богатова. Так. Ну, видишь, хорошо, что он, конечно, не в тюрьме сидит, но плохо, ну, может быть, и неплохо, потому что чем хуже, тем лучше. Это Дмитрий Богатов, это тот человек, который пытается затрамбовать за экстремизм, что он там призывал якобы на Красную площадь выйти. Выйти на Красную площадь – это в России экстремизм. Обалдеть вообще. Значит, тогда все наши власти экстремисты, если они призывают иностранцев гулять по Красной площади. Приводить. Да нет, да, ну это вообще это свинство, потому что есть 31-я статья Конституции, есть другие статьи Конституции, которые нам обеспечивают, должны, вернее, обеспечивать и народовластие, и свободы. Но никаких свобод нет, потому что сидит рожа там. Поганая. Это поганая рожа, понимаете? Пытаются день за днем закручивать гайки, потому что он малефик, потому что он просто ненавидит людей. Он так создан, понимаешь? Служба защиты конституционного устроя ФСБ поручили оперативное сопровождение дела Серебренникова. Тут вообще очень странно все получается. Представляешь, оперативное сопровождение ФСБ. Но они обвиняют его в хищении там 60 миллионов. Причем здесь ФСБ? О чем речь вообще? Ну, допустим, предположим, он реально причастен. Предположим, необходимо оперативное сопровождение следствия. Что значит оперативное сопровождение следствия? Ну, кто-то дает какие-то показания, их надо проверить. Нужно там, допустим, поработать по связям, которые установил наружные наблюдения. Там выдергивать людей, вот кто это на фотографии, там Пупкин, давайте-ка Пупкин сюда. Притащили Пупкин, следователь его официально допрашивает, оперативники разрабатывают его неофициально. То есть он вышел за ним наружку, ну накрутили его там у следователя, за ним наружку, прослушку там и так далее. Кто этим должен заниматься? Ну менты, конечно, дело-то о хищении, а будет заниматься служба защиты конституционного строя. То есть те люди, которые Мальцевым занимаются, Навальным, Серебренников-то при чем? Он про Украину ничего не говорил по поводу войны на Украине, не призывал прекратить эту войну на Украине. Он не говорил по поводу войны в Сирии, он не призывал прекратить войну в Сирии, он не писался за Сенцова и многие другие вещи не делал, что делали мы. Но почему он попал под такую раздачу? Вот вопрос. Потому что, говорят, там мемориал выступил, потому что, в общем-то, нет доказательств и так далее. Доказательства менты соберут лучших ФСБшников, поверьте, в 25 миллионов раз. Если нужно было бы доказывать уголовные преступления, никакие ФСБшники, что они могут, эти ФСБшники? Это только менты могут доказать. Они в этом вообще ничего не рулят и не понимают. Поэтому для чего это оперативное сопровождение? Что оперативно сопровождает? Само резонансное дело. То есть это оперативное сопровождение, чтобы давить этот резонанс. Чтобы никто языком не шлепал. Зашлепал его цап за шкиряк. Вот что. А не там уж там доказательств. Нет. Доказательства менты собирают. Водитель, который заставил пассажиров умыться зеленкой, вынудили сделать то же самое. Да, это тоже в соцсети выложили. Он заставил девчонку умыться зеленкой, выложил в соцсети. Его выловили и сказали, что бумеранг не заставил себя долго ждать и заставили умыться зеленкой. Дальше должно быть что? Дальше должны поймать тех, кто заставил умыться зеленкой его и заставить умыться зеленкой. То есть это такая вечная тема. Но детская болезнь информационного мира, конечно, это будет некоторое время продолжаться, но только некоторое время. Но вообще... Нужно обратить внимание, что вот движуха такая началась. То есть, кто будет следующий, я не знаю. Будет ли это тот, кто оперативно что-то сопровождает там, или судья, который вынес неправосудное решение, или еще кто-то, я не знаю. Но что это будет в ближайшее время, я вообще не сомневаюсь. Первый камешек положен. В России прогнозируют... Пишут, я видел про зеленку, так ему и надо. Это даже без сомнений, тем более, что... Ну, ему же никак Навальному в глаз не плескали зеленкой. Так это унизительно, конечно. А вот просит дядя Слава, Антон просит, объяви соратникам из города Протвино, что в ВКонтакте есть группа «Артподготовка Протвино». Надо бы собраться. Очень хорошо. Объявляю. В ВКонтакте есть группа «Протвино». Надо собраться. В России прогнозируют рост смертности от гриппа предстоящей зимой. О, это вот как мастер Безинчук, помнишь, который приехал, когда Остап Бендер с кисой шли по вокзалу и увидели, что там стоял мастер Безинчук со всеми своими гробами и сказал, что в Москве грипп и мор страшный от этого. Остап сказал, что нет, ему никакого гриба, надо ехать куда-то, я уж не помню, в Бомбей, что ли, там как раз самые гриппы. Так вот, обрати внимание, они же недаром закинули это. То есть, что такое грипп? Да? И с чем его едят, да? Ну, вирусная инфекция, которая там откуда-то с Индокитая приходит, охватывает весь мир и все. И происходит это ежегодно, ну, практически ежегодно, да? Когда-то наслаиваются какие-то инфекции, у них разные штаммы, мы все это знаем, кому-то прививки делают. И каждый год это происходит нормально, да? И вдруг в этом году начинается особая паника. Где-то эпидемия испанки, что ли? Где-то валятся тысячами люди? Нет, этого не происходит. Никакой эпидемической ситуации нет. Пандемии тем более нет. А сейчас говорят как о пандемии гриппа уже. Что будет там эгегей, будет смертность и все такое прочее. Зачем они это делают? То есть к чему они готовят? Они готовят общественное мнение. Но мастер Безинчук, он был алкоголик, да? И у него была цель продать гробы. А эти что нам хотят продать? Путин хотят подороже опять продать. Да? Хотят всех загнать, чтобы 5-11 все сидели по нормам и гриба боялись. То есть мы сейчас увидим то же самое, как в Саратове было. Помнишь, с этими, с авиаобработкой, там, с авиадезинфекцией, когда говорили, что там чуть ли не чума и будут обрабатывать самолетов. И весь город сидел по домам, потому что заявили, что будут что-то распылять для того, чтобы победить инфекцию. Вот здесь, я так понимаю, то же самое. То есть сейчас накручивают для того, чтобы потом в любой момент сказать, опа, чтобы вот эти машины не понадобились, чтобы людей разгонять вот такой фигней. Вот спрогнозировали рост смертности, и вообще и пандемию спрогнозировали. Вот что только они, Минздрав объявил данные о возросшей смертности в РФ расчетами в процентах. То есть проценты как-то вот в целых цифрах смертность падает, а в процентах смертность растет. Видишь, какая прелесть. Минздрав как интересно считает. Вот, то есть ничего страшного до того, как появятся гриппы, нет. Я думаю, что они вот эти вот проценты и цифры, они пока нам причесывают. Некоторое время будут давать гораздо меньше, а потом просто объявят. А тех, которые реальны, скажут, что это произошло в ближайшее время. Что это вот там чуть ли как в прошлый раз. Помнишь, у них уже была попытка, когда там кто-то из их баб заявил, что там на 70 с чем-то тысяч не бьется сальдо. То есть народ, куда-то 70 тысяч народу исчезло. Говорит, может, гриб. Так формирует что... какую-то свою уникальную реальность для, для населения. Ну да. А вот глава Думского комитета по образованию Вячеслав Никонов заявил, что число говорящих на русском языке в мире за последние четверть века сократилось на 50 миллионов человек. Да, и вот я говорю, что это за счет там тех, кто не перестал изучать русский язык и так далее. Это за счет кого происходит? Это происходит за счет тех, то есть Вовы Путина и самого Никонова, кто России дал такую власть, что русский народ вымирает. Соответственно, русскоязычные заменяются на нерусскоязычных. Мы же прекрасно понимаем. Поэтому понятно, кто виноват и что делать. Виноват Путин, делать надо революцию. Вот и все. Эхо Москвы заявило, что президент Путин 1 сентября планирует провести открытый урок в Ярославской школе. Да, и причем не просто урок, а урок целеполагания. Представляешь, какая ересь, блин. Целеполагание, то есть... Такое слово, которое даже и синонимы не имеет. Потому что масса людей, которые, в общем-то, не согласны вообще с этим понятием целеполагания. То есть, понятно, стратегия, да? А вот что такое целеполагание? Это и то, и другое, и пятое, и десятое. И, в общем, и вот Путин вот этой фигней будет заниматься. Зачем? Я могу сказать, что свой урок Путин уже провел. Он уже 17-18 лет нас учит. Все, что херовое случается... Это урок Путина, мы сами видим. Сколько уроков уже. Все проблемы, это урок Путина. Но надо же показать, что он такой молодец. Вот наш товарищ написал, Олежка. Учеников наверняка попросили намыть пузо. Молодец, конечно, да. Ну, знаешь, что Вова любит детей в животик целовать. Так что, интересно. И вот... насчет... как бы уроков Путина. Вот вообще сегодняшний надо эфир назвать «Уроки Путина». Весь геморрой – это уроки Путина. Вот чуваши отдали огромные площади китайцам в трех районах – Цивильском, Алаторском, Порецком. Вот в Порецком почти 5000 гектаров отдали китайцам. Вот они, уроки Путина. Вот уроки Путина. А Сибирь и Дальний Восток полностью уже отдали, да? Уроки Путина. Брат губернатора Тульской области Артем Дюмин занят строительством жилищного жилья в Москве. Уроки Путина. Ротенберги, Тимченки. Все, весь кооператив «Озеро» – это уроки Путина. Вот эти все братья-акробатия, Дюмины там какие-то. Кто такой Дюмин? Хер его знает. Из одного места на лыжах выскочил, охранником работал. Теперь главный там губернатор, а брат его строительством занимается. Вот они, гении, бля. Ходил, чемодан таскал за Путиным. Гений. Ну, Путин же сам гений, таскал за Собчаком чемодан. Все гении таскают чемоданы. Преемственность. Ну да. Чемоданная. Генерал ФСБ Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, увольняется со службы и выходит на пенсию. Так, да. Видишь как, мы как-то давно уже про это сказали, а оказывается, этого не было. Откуда я тогда это взял, не понимаю. Помнишь, я говорил, что все, уволили. Даже вот недавно я сказал, что когда суд... был над Улюкаевым, я говорю, а генерал-то этого уволили? Оказывается, нет, его никто не уволил, он работал. А я почему-то не знаю, почему-то у меня в голове было, что его уволили. Так вот этого Феоктистова катапультируют. Но я думаю, что его возьмут, этот возьмет Сечин, местечко там получит он. И вот и самое противное, в чем, представляете, вот такой генерал, озолоченный, да, стартует куда-нибудь там, в Европу. Да. После революции мы захотим его вытащить, а нам его даже и не отдадут. А скажут, ну что ж, он генерал, у него все законно, какие-то там барыши, какие-то там все эти дела, все отлично, он молодец, лучший друг детей. В общественной палате рассказали о работе волонтеров в России. Да, рассказали, представляешь, что есть волонтеры, они этого не знали, и что более 90% этих волонтеров готовы работать и без поощрений. Представляешь, что там в этой общественной палате творится в башке у людей? Я вообще, ну и они только не знают, что большая часть волонтеров хотят работать там с Навальным, с Мальцевым и так далее. Они не хотят со всей этой мразью работать, их мразью. Они хотят работать с новыми людьми, с теми, которые что-то предлагают. И поэтому волонтерское движение в России очень политизировано. Даже если они думают, что они там как-то вот эту волну погнали. И с точки зрения политики ничего не будет. Те, кто занимался экологией, те, кто занимался собачками там и так далее, все равно все они приходят к нам. Потому что в конце концов они упираются вот в эту стену и понимают, единственный путь заниматься экологией — это свалить Вову. Единственный путь заниматься там собачками, я не знаю, там какими-то еще вещами, разыскивать пропавших без вести и так далее. Эффективно. Это свалить Вову. Такое вот мнение тут высказали в чате по поводу Крыма, такого спорного момента, что человек, предположение, ну, может быть, это реальность такая, Мальцев скажет: Крым, тех, кто там живет, а живут в Крыму сейчас, понаехавшие москвичи, чеченцы, якуты и все другие. Ну что ж, понаехало 2 миллиона человек, столько, сколько в Крыму жило, 2 миллиона 300 тысяч там проживал. Я думаю, что нет. Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибке прогноза урагана в Москве в конце мая. Да, видишь, ну, это потому что нужно объяснить, что МЧСники не виноваты, иначе придется их сажать в тюрьму. Значит, кто виноват? Стрелочники виноваты, Гидромет виноват. То есть Гидромет занимается прикручиванием щитов. Ну, давайте говорить откровенно, там что, сильный ураган, что ли, был? Нет. Ну, к примеру, Гидромет не смог спрогнозировать вот этот вот такой ураган. Ночью был настолько сильный, таких ветров не было, что никогда. Почему все это попало? Потому что сделали через жопу. Кто сделал? Мэрия Москвы. Кто отвечает? Должен мэрия Москвы и МЧСник. Кто в отставку должен подать немедленно? Глава МЧС, хотя бы Москвы. Ну, глава Москвы, хотя бы Собянин. Ну, так ведь получается. Странно, что они еще Гидромет не обвинили в терроризме. Ну да. Что это сознательно они не сообщили. Но, предположим, они бы сообщили. Сказали, будет страшный ураган. И МЧС бы сообщил, будет страшный ураган такой, что все бежите, прячьтесь. Что было бы? Человеческих жертв не было. Были бы. Человеческих жертв не от сообщения, от того, что упали щиты, деревья и так далее. Правительство выделило 440 миллионов рублей на переподготовку сотрудников АвтоВАЗа. Ну да, то есть распилить надо 440 миллионов, а в результате какие-то фирмы, которые возьмут этих работников на работу, они получат от государства деньги. Представляешь, какой маразм вообще. И Медведев, который выделяет эти деньги, вместо того, что, ну, проще пареной репы было взять эти 440 и поделить между вот этими людьми. Сказать: ребят, мы работу вам предоставить не можем. Вот вам бабки. Найдите работу сами. Ну, это честно, да? А они дадут какой-то фирме, которая научит их, там, я не знаю, на обучение. Охереть, не встать. Дмитрий Медведев, показатели РЖД говорят о росте экономики. Дмитрий Медведев, я что тебе хочу сказать? У тебя есть Росстат. У тебя есть совершенно невероятное количество рычагов, как у премьер-министра. И если ты ориентируешься на показатели РЖД, то у тебя что-то с головой беда какая-то. Потому что РЖД может нарисовать тебе любые показатели. Вот какие им надо, такие тебе нарисуют. И если ты будешь считать, что растет экономика из-за того, что тебе принесли цифры, ну, он придуривается, я его понимаю, о чем. СМИ заявили, что в России может появиться День отца. Да. Сейчас вот мы одного отца тут удалили. Да, видишь, какой. Что еще делать в России? Только заниматься Днем Отца. Чтобы вот... Единая Россия это двигает. День Отца. Сразу вспоминается анекдот, да? Это же пропутинские все вот эти ушлепки. Они пытаются что-то придумывать такое, чтобы как-то озаботить народ, чтобы как-то отвлечь внимание, какие-то вещи. И вот на самом деле анекдот получил абстрактный анекдот, получил очень конкретное наполнение. Помнишь, когда два грузина играют в шахматы? Что-то я сегодня один грузинский анекдот. Я его грузин очень уважаю. Вот, играют в шахматы. Один берет ферзя, подводит к королю, ставит и говорит: мат. А другой берет короля, делает ход и говорит: отец. Вот приблизительно это то же самое. Путину объявили мат. Что нужно делать, блядь? День отца, день левого яйца, день чего хочешь. Там вот творить праздник, вернее, левого яйца. У меня статья такая так называется. Что хочешь. Лишь бы только отвлечь людей от того, что Путину мат. Минпромторг изучит возможность импортозамещения в парфюмерии. Мальцев, ты же понимаешь, что ты болеешь реваншизмом. Я понимаю, что ты болеешь чем-то, а я-то... И что такое реваншизм? Я понимаю реваншизм, там, когда Германия проиграла войну, и остатки там гитлеровские какие-то, они хотели как-то восстановиться, да, это реваншизм. А здесь о чем вообще человек говорит? Беда с башкой прям, блин. Вот пишет, оказался наш отец не отцом, а говнецом. Очень хороший стишок. Да, и вот Минпромторг изучит возможность замещения в парфюмерии. Я сразу вспоминаю советский период, да, и сразу вспоминаю анекдоты по поводу духов, запахи Ильича, да. То есть тогда тоже была такая парфюмерия. И мыло по ленинским местам называлось. Запахи Ильича и мыло по ленинским местам. То есть ничего не изменилось, только люди стали еще более дебильные там во власти просто. Раньше это были анекдоты, а сейчас это реальность. И я вдруг нашел, представляешь, я думал, что как-то это, господи, я как-то думал, что это анекдот. И тут вдруг я гуглил на эту тему и вот нашел такое. Это одеколон, который называется, господи, сейчас я вам скажу, как он называется. Вдохновленные Путиным он называется. Это одеколон, белорусский парфюмер создал духи, вдохновленные Путиным. То есть не хуже, чем запахи Ильича, совсем не хуже, представляешь. Такая вот жесть бывает. Минтруд предложил наказывать за обман инвалидов и пенсионеров. Вот что в башке у этих людей, я вот не представляю. Детей, инвалидов и пенсионеров обманывать нельзя. Всех остальных можно. Это мне вот что там сидят здесь просто. Это уроки Путина, понимаешь? То есть дифференцировать, какая сегрегация такая. Этих вот нельзя обмануть, а этих можно. Мужика хочешь? Говоришь, слышь, а у тебя есть удостоверение, что ты инвалид? Или пенсионный? Он говорит, есть. Ну, покажи его. А, ну ладно, а то мы тебя обмануть хотели. Нам, мы тебя не обманем. А вот, да нет, у меня удостоверения нет. Ну ладно, тогда все, мы тебя обманули. Представляешь, это жесть какая-то. Это на полном серьезе они это говорят. Это не выдумано, это не из Чиполлино и не из Буратино. Это реальность, понимаешь? То есть мы тебя утопим за то, что ты совершил 3 преступления. Да? Ты беспризорный, беспаспортный, безработный. Так и здесь, представляешь, то есть они вот что-то вычленяют, но здесь в другую сторону. То есть этих вот надо защищать. А другие защитятся сами. Может, не надо. Может, государство просто нахер отправить в унитаз и создать конституционное государство, которое обязано защищать всех. Там же написано, что все имеют право на защиту. Не конкретные категории, там Путин, блядь, кооператив Озера, там и так далее, все присные там с ним. Ну, еще, может быть, инвалиды там с ветеранами, ладно, там, как-то еще и дети. Так что Путин друг детей. Прям такие какое-то кастовое государство строит. Да, да, да. А вот петербуржцы пообещали, что к 2020 году средняя зарплата в Петербурге вырастет аж до 67 тысяч рублей. Ну, предположим, а их никто не сверг. И они остались до 2020 года и ничего этого не выполнили. Что будет? Ничего. То есть это обещание, которое дано сейчас. Каждый понимает, что его вообще пофигу, выполнять не надо. Путин таких дает через день. И если взять, начиная там с 99 года, мы там такие обещания можем с вами посмотреть. Офигеть, не встать. Мы уже жили. Почему они 67 тысяч обещают? 670 можно обещать. Почему 67? Я что-то не понимаю. Сотни домов Москвы и области. Про путинские духи написали. Запах – говно. Сотни домов Москвы и области обесточат за долги. Ну, видишь, как здорово. То есть это в дополнение к этой, к реновации. Обесточка за долги – это в дополнение к реновациям различным. А вот Подмосковье будет готово к отопительному сезону до 15 сентября. Ну, Я не знаю, будет ли готово к отопительному сезону. Нам пишут наоборот, что не будет готово. Причем самое интересное, что железно не будут готовы войсковые части. Все воинские части, которые там находятся, они не будут готовы. Представляешь? То есть как-то это странно. Причем это даже официальное заявление, что военные городки не будут готовы. А знаешь почему? А потому что в Сирии отопление не надо. Они же к войне в Сирии готовились всю жизнь. Зачем зима в России? Это как осень в Пекине. Это роман абсурда. То есть они там обнюхаются, фиг знает что. И нормально, у них все хорошо. То война у них началась, то она прекратилась, то еще что-нибудь. То надо отопление, то не надо. Спрашиваю, почему не говорите про взорванного полицейского в Уфе? Да, ну мы в конце скажем. Ну там он вроде как бывший полицейский. А в ЕС заявили о невозможности построить общую... Мальцев, привет, что будешь делать, если тебя попытаются подменить рептилоидом? Ну, попытаюсь не подменяться рептилоидом, не знаю. Я уж не знаю, как на это ответить. Да. В ЕС заявили о невозможности построить общую безопасность без России. Да. Я абсолютно согласен, поэтому ЕС, вот этот Юнкер, он говорит о том, что надо как-то там договариваться с Россией, имея в виду с Путиным. А может и по другому пути пойти. Может поддержать тех, кто свалит Путина. И потом решить все вопросы. Может это будет и дешевле, и спокойнее. Вот как-то странно. Вот те, кто наши люди, наши соратники там за рубежом, везде. Вы приходите в своих странах, во внешнеполитическое ведомство. Общайтесь, разговаривайте. Будьте нашими полномочным представителем там. И объясняйте, что не надо поддерживать Путина, потому что вы его боитесь. Нужно поддержать тех людей, которые свалят Путина. Причем нужна политическая поддержка. Ни денег надо, ничего не надо. Нужна политическая поддержка. И все нормально будет. Я с ними абсолютно согласен, что никакой безопасности общеевропейской без России не будет. Россия должна быть безопасна. А Россия с Путиным очень опасна. И не может быть безопасности общеевропейской с опасным Путиным. Софедик прокомментировали намерение Украины официально объявить. Да, что Россия страна-агрессор. Ну, в общем, я не знаю, что в Софеде так возмутились, но логично, что путинская Россия страна-агрессор. Агрессивная война на Украине, агрессивная война в Сирии. Два варианта. Ну, один там как-то могут они еще объяснять, а второй-то как ты объяснишь? Ну, в Сирии как можно объяснить войну? Агрессивная война настоящая. Так что путинская Россия, страна-агрессор, это совершенно очевидно. И что бы там не объясняли в Совете Федерации, называя черное белое белым, а белое черным, ничего не меняется. Жириновский назвал три главные ошибки Путина на посту президента. Да, представляешь, оказывается, первая ошибка. Это 6 автономных округов убрали и остановились. Эта ошибка нужно было продолжать. То есть вот он за централизацию. Так. Вторая ошибка Путина, отказаться, что он отказался от присоединения Украины. Нужно было, как Жириновский считает, идти до конца, не только Крым, но все захапывать. И третье, значит, не разработал эффективные меры по поддержке малого бизнеса. Я могу что сказать Жириновскому? Что... Да. Но помнишь, в свое время, когда Наполеон I этого расстрелял герцога Энгиенского, и там приписывались слова и Фуше, они приписывались, и Толерану, а сказал их Делемерту. Тот самый Делемерту, который гражданский кодекс написал для Наполеона. Кодекс Наполеона, который стал, ну, я не знаю, самым великим творением. Когда на острове Святой Елены Наполеона спросили, что же самого великого он сделал в жизни, он сказал, это кодекс Наполеона. И вот Буле Делемерту, он сказал, когда герцога расстреляли, он сказал, что это больше, чем преступление. Это ошибка. Так вот, по поводу ошибок, про которые говорит Жириновский. Путин совершает больше, чем ошибки. Он совершает тяжкие преступления. Тягчайшие преступления. И поэтому какие-то ошибки. Какие ошибки? Какие ошибки? Путин не совершает ошибок. Нужно понять. Он совершает преступления. Вот тут, видимо, новый у нас зритель появился, и он не читал, скорее всего, программу на сайте основном, но спрашивает по поводу того, что не совсем понятно, какая страна будет после революции, судя по программе и речам твоим, что-то ближе к коммунистической сказке, вот ему так показалось. Да, власть и прямая демократия – это коммунистическая сказка. Я сразу вспоминаю, говоря о таких людях, в Соединенных Штатах, Декларацию независимости читают в школах, там пишут рефераты, там штук не делают с ней, с этой декларацией независимости, ее везде там суют, да. И все равно каждый год проходит один и тот же эксперимент, который вызывает смех у многих американцев, когда выходят и без, так сказать, преамбулы. Какие-то просто общие положения декларации дают, особенно о праве нации там, на революцию и так далее, и говорят, это вот. Что это такое, по-вашему, какой документ? Огромная масса американцев говорит, что это коммунистический, это вредный документ, это за это надо сажать, там чуть не расстреливать. Это каждый год происходит, это фигня, понимаешь? Вот я думаю, далеко от мысли, что там Джефферсон там, был коммунистом, да, и, ну, и все остальные отцы-основатели, кто там подписывал. Но, тем не менее, это представление людей. Почему-то так выворочен мозг, что то, что справедливо, считается коммунистической сказкой. Почему, я не знаю, но так. И все коммунистическое, вот это для меня абсолютная загадка. Вообще абсолютная. Я даже не знаю, как ответить. В чем вопрос-то был, чтобы не ответить, а то сказать, Мальцев на вопросы не отвечает. В чем суть-то вопроса? Человек непонятно, какая страна будет после революции, спрашивает. Прямой демократии. Не, ну вначале будет конституционный строй, тот, который есть сейчас. Потом он будет трансформироваться. Естественно, о чем мы, в смысле, не сейчас есть, а должен быть сейчас. Сейчас есть диктатура. Сейчас есть нарушение конституционного строя, того, который должен быть. Вот есть конституция. Ну давайте вернемся в лоно матери конституции, да, вот сделаем все, как положено по конституции. Эти хотят митинговать, пусть митингуют. Эти хотят там судиться, пусть судятся. Эти хотят быть равными с точки зрения партии, общественных движений, пусть будут равны и так далее. И вот во всех этих условиях, так скажем, мы начнем трансформироваться. Я уверен, поскольку вот мы провели, я завтра оглашу итоги уже голосования, но за народовластие основная масса людей под 70% все время, ну там двигаются туда-сюда, под 70% за народовластие. Так что, то есть, прямая демократия. Сегодня рано утром Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности. Ну опять молодец. Опять ржет там сидит, фотографий не буду ставить, опять все там рукоплещут, у него вся эта публика его. Японцы, конечно, сильно перетрухали, но сказали, что ракету сбивать не стали и что она могла достичь Гуама. Ну, в прошлый раз, когда, помнишь, пускали и сказали, что спутник вывели на орбиту, он не вышел, говорят, на орбиту, ну, где-то в тех местах ракета «Квазон-12» упала. Японцы, я не знаю, по какой причине не сбили. Может, они не могли сбить, а может, прикинули, что лучше пусть пролетит. Ну, все-таки баллистическая ракета. То есть, она уже была очень высоко, уже фактически в космосе над Японией она была. Поэтому, конечно, я думаю, что они прочитали, что если она чем-то снаряжена, то лучше ее не трогать. Ну, понятно, да? Вот, я имею в виду, ядерной боеголовкой, то лучше пусть она улетит. Ну, вот она улетела. Поэтому вот, зафиксировали, говорят, радары сил самообороны, и вот в Японии не было принято решение ее сбивать. Я думаю, что в Японии не было времени вообще какое-то решение принять. И вот сейчас я думаю, что они будут делать поправку на ветер. Ну, потому что это повторится, допустим, полетит ракета снаряженная, и что-то там произойдет не так, а опять решение никакого не будет принято. То есть у них должен быть отработанный алгоритм. Что они делают в случае, если там толстенький начнет что-то чудить? Ну, потому что они как раз на пути находятся. В общем-то, ничего хорошего в этом нет. И Много сегодня крик по этому поводу. Вот Южная Корея привела свои силы в боевую готовность, в полную боевую готовность. То есть там тоже про них обычно помалкивают. И Южная Корея сообщила, что у Ким Чен Ына родился третий ребенок. Но что-то говорят, что это уж давно было, чуть ли не в начале года. Но вот так, такая информация вырвалась. Представляешь, то есть какой там занавес железный, что информация о рождении третьего ребенка не вырывается. Вот Ким Чен Ын ржет, а на самом деле, представляете, ничего не изменилось. Вот Ким Чен Ын дожил до там, каких-то лет, умер от диабета, или от чего он там помрет такой жирный, я не знаю, ну 50 лет. Вот эти все трое детей у него вырастут к этому времени. Я могу даже просчитать, что будет дальше. Один из них свалит, потом его где-то в аэропорту поймают, там, накормят ядом. Другой там будет такой вот жирный и прикольный. Там, и кого-то собаками затравит и так далее. То есть вот у него рождаются дети, а потом они убьют друг друга. Единственный вариант, чтобы они не убили друг друга, это Ким Чен Ыну куда-то улететь и общество сделать демократичным. То есть будущее детей Ким Чен Ына зависит не от него. То есть оно зависит, вернее, зависит от него, но в какой-то такой мере непонятной. Да? То есть если он будет жив, здоров и все в порядке и править, то они просто в конце концов передушат друг друга. То есть самый лучший для них выход, для этих детей, если он завтра выйдет просто и сдохнет, там, застрелится. Самый лучший выход. Вот сообщается, что вооруженные силы Южной Кореи привели бы в повышенную боевую готовность. Вячеслав, Ким Чен Ын не жирнее вас, нет, гораздо жирнее. Так что вы зря. Это перебор. Да, мы говорили, что привели в боевую готовность. Все как положено. Китай задумался о ядерной безопасности мира. И мы говорили об этом несколько лет назад, что Китай будет самый главный поборник, так сказать, идеи уничтожения ядерного оружия. Да. А знаешь почему? Ну, потому что единственное, что еще как-то может останавливать Китай, это наличие ядерного оружия в России. Больше ничего. Поэтому Китай и Соединенные Штаты – это те державы, которым наименее всех выгодно ядерное оружие. То есть ядерное оружие нужно им уничтожить, и тогда они впереди планеты всей. Все технологии, которые не менее страшны, чем ядерное оружие, они имеются только у них. И не имеется у других стран. И поэтому, конечно, мы говорили несколько лет назад, что, возможно, ядерная война ограничена для того, чтобы потом запретить ядерное оружие. То есть мы называли страной возможного ядерного конфликта Иран, но сейчас такая страна возможна в виде Северной Кореи. И если Северная Корея нанесет ядерный удар по Гуаму, то это будет точно так же выгодно, как, я имею в виду политики нынешнего президента Соединенных Штатов, как было выгодно Перл-Харбор политике Рузвельта. Ну да, можно развязывать руки и начинать войну. Так и здесь они наносят ядерный удар. Можно смести их вообще с лица земли неядерным оружием. А потом в жесткой форме требовать запрещения ядерного оружия. Китай на это подпишется первым. И тут получится ситуация совершенно патовая. Франция, Англия, Китай. Ну, все ядерные, так сказать, клубы подписываются элементарно, кроме России. И Путин тоже попадает в такой клинч, да, со всех сторон. Поэтому я не думаю, что путинские об этом думают. Они вообще ни хера ни о чем не думают. Ну, если Путин еще чуть-чуть на своем посту просидит, то будет как раз такая раскладка, что будут требовать в самой жесткой форме отдать все ядерное оружие. Поскольку все его, так сказать, захотят ограничить. Даже не ограничить, а уничтожить. Ну, это подтверждение ваших слов. Трамп допустил любое решение проблемы КНДР. Ну, это не подтверждение слов, но, в общем-то, допустил. И я думаю, что ситуация, когда говорят, что она стала более такой какой-то там разрешимый, и Трамп там похвалил Ким Чен Ына, я думаю, что он ничего не разрешится. И разрешится только одним образом. Наверное, так, как мы говорим. США провели 2 испытания атомной бомбы Б-61-12 без ядерного заряда. Да. И Б-61, я помню, совсем недавно мы рассказывали вам про Б-61-7. Про 7-ю модель. Быстрее трансформируется, чем Боинги. Да? Это у Боингов 9 моделей 737-го, а у этих уже 12. Б-61-12. Я прочитал, очень удивился. Там в последний раз, помню, мы как-то обсуждали. Ну, и последний, уже давно был. Там семерочку, там какие-то другие модели. Так что мода на Б-61-12 растет. Сбросил эти бомбы F-15. Ну, Игл тот, который... Не, истребитель, а истребитель-бомбардировщик. То есть ешная модификация этого самолета. Кинул бомбу. Старый такой истребитель-бомбардировщик. Притащил. Одну кинул, потом вторую кинул. И вопрос. Ну зачем свободно падающая бомба 12 раз модернизируется? Ну вот F-15E. Сможет он дотащить свободно падающую бомбу и бросить на голову Ким Чен Ына? Нет, не сможет. Его собьют даже теми силами ПВО, которые имеются. То есть это на целую операцию там какую-то делать немыслимо. Так что же они, ну они же не дураки, зачем они ее модернизируют и кидают с таким упорством, проверяют и так далее. Для чего они ее готовят? Они будут кидать с беспилотников. И тогда это не имеет ни малейшего смысла, что с беспилотником случилось. Сбили его, не сбили, вообще пофигу, потому что он ее уже принял. Понимаешь? В этом вся суть. То есть это бомба, это заряд для беспилотника. А не для истребителя, бомбардировщика, тем более такого старого, как Игл. Понимаешь? И поэтому они ее модернизируют. То есть у них концепция поменялась. Так что вот Путин, им расскажи про целеполагание, а не детям. Им расскажи, вот американцам. Вот у них нормально все. Система ПВО сбивают крылатые ракеты. Они это уже продемонстрировали. Включая даже лазерное оружие. Средней дальности сбивают. Ну, малой дальности, это вообще без разговора. И тяжелые баллистические ракеты. Они нам показали, как они их шлепают. И над Аляской, и в Тихом океане, все, нет вопросов. У них сейчас разрабатывается тяжелая баллистическая ракета, новая. Новая, это Боинг. Крылатая ракета. И Нортроп там всякие остальные вещи разрабатывают интересные. Которым вот как раз старенькая бомба в 12-м варианте очень даже и подойдет. Вот это называется модернизация. Это не называется новые технологии, это называется модернизация. Вот то, про что Путин постоянно говорит, что модернизировали. Ну, притащили Ту-95, что-то там прикрутили, какую-то херню, модернизировали Ту-95. Вот модернизация, а не это, что он говорит. Но есть еще новые технологии, совершенно заоблачные, которые, про которые мы не знаем. Когда космические самолеты туда летают и по 2 года крутятся вокруг Земли. И чем они занимаются, мы не знаем, эти космические самолеты. А эти технологии есть. США и Финляндия ответят на учения Запад-2017 совместными учениями. Да. Представляешь, финны, которые никогда никуда не лезли, которые никогда не хотели в НАТО вообще, то есть... Спокойно соседствовали и тех напрягли. И тех Путин напрягает. И все напрягает. И они теперь совместные учения. Ответ на Запад 2017 и все такое прочее. А США направили в Литву усиленный патруль из 7 истребителей. Это очень интересно, потому что нет ответа на вопрос «Зачем?». Вот Трамп не смог, еще пишут, различить двух женщин на пресс-конференции с главой Финляндии. То есть журналистка задала вопрос, потом другая встает, он говорит, а что же та же самая задает? Он говорит, да нет, в Финляндии блондинок много, они похожи, представляешь. И в штате Луизиана ввел он чрезвычайное положение из-за урагана Харви, который надвигается, а в проливные дожди в Техасе там все залили. И там какой-то ущерб пишут в 40 миллиардов и так далее. Но все равно это не так страшно, как было в Новом Орлеане, как мы и говорили. Ну, ущерб будет. И самое главное, что пишут американские СМИ, что жители Техаса не имеют страховок. Потому что никто не страхует от наводнений там. То есть там от ураганов всяких, торнадо застрахован, но никто не застраховал. Ну не никто, но мало у кого застрахован, так что Трампу придется это решать. Ну, судя по всему, он особо не переживает из-за этого, потому что он бы не поехал в Финляндию, а находился бы там и решал вопрос. А ну там достаточно губернаторов, чтобы они решили. Поэтому я думаю, что все будет в порядке. А вот наш зритель спрашивает из Казахстана. Дядя Слава, я из Казахстана. Что нам тут делать? Уйлова Назарбаев организовал полный тоталитаризм. Я скажу очень, может быть, нехорошую вещь. Но Казахстан, Киргизия и Белоруссия настолько, и Армения еще настолько зависят от России, что смена режима на демократический там возможно только при смене режима в России. То есть мы меняем режим в России на демократический, и все автоматически получается. Ну так ведь. Что ж. Так что включайте голову, логику. Да. Что вам делать? А обратите внимание, слово демократия получило новое вдохновение какое-то. То есть совсем недавно это было ругательное слово. А после того, как демократия получила приставку прямая, народная и так далее, народовластие, то все как-то очистилось от старого наносного. А большинство жителей Техаса, пострадавших от урагана, не имеют страховки? Нет, мы по этому поводу уже сказали. Журналистка спасла жизнь тонущему дальнобойщику во время прямого эфира. Представляешь, то есть она разговаривала в камеру, увидела, что машину, фуру уволокло в воду, и там подбежала к какому-то шерифу, который на лодке, и, в общем-то, спасли дальнобойщика. А американский бизнесмен с капиталом больше, чем у Трампа, заплатил за свадьбу дочери $25 миллионов. И я вот написал в Твиттере своим: русским судьям есть к чему стремиться. Вот за $2 миллиона у нас делали судьи свадьбы, а вот за 25 не делали миллионов долларов. Я думаю, что есть к чему стремиться. И если Путин просидит еще там пару лет, то так и будет. Так что в США две женщины в одежде монахинь пытались ограбить банк. Это вот прям тема. Из, ну, сюжет из фильма, да. Ну там кто-то нажал кнопку, все запищало, завизжало, и они убежали. Объем мирового рынка криптовалюты увеличился до рекорда 160 миллиардов в криптовалютах. Благодаря курсу биткоина увеличенному, увеличивающемуся, и курсу эфира. То есть 160 миллиардов. Ну, я не думаю, что можно как-то четко просчитать все криптовалюты, да, потому что их сейчас уже столько, криптовалют, и нельзя ориентироваться на эту цифру. Я думаю, что она, конечно, не меньше, но, возможно, гораздо больше. А вот в чате наши родки пишут такую информацию, не знаю, насколько она проверена, что в России планируют запретить биткоины. Ну, пожалуйста, ради бога. Для того, чтобы запретить биткоины в России, нужно для начала запретить интернет. Но если биткоины есть в интернете, да, то, значит, они будут. И будут работать. Утром Сахарин, результат сбоя, исчез с карт Яндекса. Да, видишь, хорошая такая интересная вещь. Оказывается, с карты Яндекса может что-то исчезать и появляться. То есть они, наверное, прорабатывают, как они будут что-то отдавать. Ну, Вова, наверное, там уже сказал. Ну, проработайте, там скоро договора определенные вступают в силу в 2018 году. Когда подарим там половину Дальнего Востока Китаю, Сахалин. Тоже, кстати, Китаю почему-то. Ну и все остальное. Генпрокурор Венесуэлы заявил, что правительство хотело ее убить. Ну, для российского человека это абсолютно не ново. Ну, генпрокурор, который не был доволен режимом, установленным сейчас в Венесуэле, в общем-то, мог пострадать совершенно спокойно. Представляешь, в России как. То же самое, диктаторский режим, он всегда приводит к таким вещам. А вот Эрдоган заявил, что Израиль должен прекратить оккупацию Палестины. То есть опять распоясался, да? И Израиль пригрозил России и Ирану, что разбомбит дворец Асада. И ты знаешь, вот мы не знали, о чем говорил Нетаньяху с Путиным, но не поверили официальным заявлениям. Оказались правы. Высоко поставленный израильский чиновник предупредил российское руководство о том, что есть Иран. продолжит распространять свое влияние в Сирии, Израиле, уничтожит дворец президента Башара Асада в Дамаске. Я думаю, не какой-то не чиновник. Я думаю, разговор был с Нетаньяху непосредственно, ультимативно. И связано был с обнимашками с Ираном. И Путину, наверное, указали строго на это, что не надо с Ираном. И со многими другими вещами. Но видишь, как-то Путин всех хочет притащить. Иран, Нетаньяху, Эрдоган. Они все друг друга ненавидят. Представляешь? И Путин всегда в такой ситуации будет оказываться крайним. Вернее, крайним будет оказываться Россия. А Путин просто неумный. Минобороны опровергло сообщение СМИ о гибели российского военного в Сирии. Ну, видишь, опровергло, и слава богу. Но я не думаю, что из-за этого он оказался живым. Этот военный, из-за того, что они опровергли. Лавров призвал сирийскую оппозицию вести себя реалистично и отказаться от ультиматумов. Так война же закончилась. Что он переживает? Лавров, ты там что ему сказал? Война закончилась. Ты что паришься-то? В Казахстане планируют запретить одежду, закрывающую лицо. То есть не только паранжу, но вообще одежду, которая закрывает лицо. Это как вообще? Вот. Парламент планирует внести законопроект в ноябре этого года с тем, чтобы в декабре при поддержке депутатов он был принят. Да, вот. И нельзя носить предметы и всякие там закрывающие лицо вещи, которые препятствуют распознаванию лица. Это как? Видишь как? Интересно. То есть вот такие вот шапочки, которые очень модно было продавать прошлой зимой в виде шлемов викингов с забралом для лица, теперь станут экстремистами. Чего, да. А шлемы мотоциклетные? То же самое. Мотоциклетный шлем, все. Специальную лицензию надо будет покупать за большущие деньги, чтобы им пользоваться. Да, МИД Польши вручил ноту послу РФ, потому что людей, я так понял, не пускают на место гибели президента, ну, президентского самолета. Удивительно. То есть очень все жестко в этом отношении, даже не знаю. В Таджикистане автобус упал в реку, погибли 10 человек. АвтоВАЗ объявил о начале продажи самой дорогой комплектации седана «Лада Веста» эксклюзив. 763 тысячи, самая простая модель с механической коробкой. Я думаю, за 763 тысячи и еще 400 рублей можно, наверное, какую-то иномарку нормальную взять или как. Представляешь? Так, давай сейчас, наверное, будем отвечать на вопрос. Да. Прокомментировали. Путин издал полное собрание обещаний по объему превосходит. Полное собрание сочинений Ленина. Ленин, конечно, 55 томов всего-навсего Ильича. Путин сколько там полил? Вы посмотрите, там, я думаю, нормально. В Уфе взорвали бывшего полицейского Кожевникова, обвинявшегося в пытках. Действительно, такой был взрыв. Надо побольше информации. Видео есть этого взрыва, кто уж его взорвал. Я не думаю, что те люди, которых он пытал... Я думаю, что какие-то разборки между своими. Ну, посмотрим. Если вообще это полицейского взорвали, потому что некоторые пишут, что это вовсе не полицейский. Ну, надо больше информации. А вот сотрудницу МВД России задержали за проституцию в Москве. А работает она, служит в Саратовской области. Представляешь, то есть она офицер из Саратовской области, занималась, говорят, проституцией в Москве. И задержана с поличным. Я уж не знаю, как с поличным задерживают в таких случаях. Как это может с поличным? Внедряется да, в среду. Да, да. Поэтому, ну вот тут по этому поводу очень много иронии. Ну, посмотрим, что там, какая информация дальше будет. Вот. И сейчас я еще. Очень много сообщений о том, что какие-то насильники и маньяки нападают. Вот в Москве школьница сбежала, смогла сбежать, укусив насильника в руку. 15-летняя девочка, 11-летний. Казахстанец спас девочку от насильника. Акжол Сансызба его зовут. Он увидел, что его знакомый какой-то мужик тащит в настройку. Зашел туда и напал на него сзади. Мужик испугался и убежал. Представляешь? То есть всем очень повезло. Тоже какие-то сообщения со всей России об изнасиловании детей. Поэтому очень внимательны будьте. Это что-то с башкой у людей творится. Я не знаю почему. Но в любом случае это происходит. Бывший санитар из Нижней Саксонии убил не менее 84 человек. Но его уже в 15-м или каком там году посадили за убийство троих человек. А тут оказывается он еще. Ну вот если бы это был в России, я подумал, что просто на него навешали всех покойников и все. Но это в Германии, я не знаю даже, что думать на эту тему. Так это или не так. Засуха открыла руины затопленного города в Испании. Видишь, нет худ без добра. Все высохло, тут просто затопленный город вышел. Город Кижич. В чате по поводу жилья спрашиваю, Слава, ответь, приватизированное жилье будем назад реприватизировать или как? А как быть с теми, кто его купил на свои кровные? А зачем реприватизировать? О чем речь-то? Ни в коем случае. О чем приватизированное жилье? Чем оно кому-то помешало? Если кто-то упер, построил на попертые деньги какие-то хоромы, там 3000 метров, как тот этот бывший таможник. Претензий, в отношении которого Медведев говорит, мы не имеем. Да? Таможник построил 3000 метров. Там есть вопрос. А если кто-то какие-то квартиры приватизировал, да и наплевать. Я так понимаю, Шувалов никаких квартир не приватизировал, но они у него чуть ли не в каждом доме в Москве. Да? И там, где театр эстрады, у него квартирка, и целый этаж на Котельнической набережной, высотки, и везде там. Ну, нормально, он же их не приватизировал. И масса таких, которые поперли. Зачем нам граждане, которые приватизировали квартиры? Да и ради бога, мы им еще дадим. Сейчас пишет, что в центре Анапы в 2 часа назад выкопали авиабомбу. Да. Так, ну давай тогда донат. Как раз прочитаем сегодня. Да, соратники и зрители, напоминаю вам, ставьте, пожалуйста, лайки под видео, подписывайтесь на официальный канал, на котором сейчас идет вещание заглавными буквами латинскими «Артподготовка». Это нас поднимает в чатах YouTube, и это очень важно для того, чтобы увеличить количество зрителей, подписчиков, чтобы могли общаться и видеть непосредственно. И вопросы задают, как положить деньги на рифкоины? Вот расскажи, как это сделать технически. Технически под видео есть ссылка, туда кликаете, по этой ссылке есть четкое и подробное описание, куда надо внести какие данные, то есть это свой mail, еще какие-то данные, все это описано очень подробно, и дальше вы можете спокойно заносить свою помощь и получать рифкоины. Я тут на донате прочитал ВАЗ-91. Добрый вечер, смотрю вас уже год. Когда первый раз увидел Мальцева, то подумал, что это Жданов. Кто такой Жданов? Не, ну, подумал, бывший алкаш. Потом послушал вас и стало очень интересно. Спасибо вам, молодцы. Так что, видишь, какой хороший комплимент. Что я не бывший алкаш. Малефисента, у моей мамы сегодня день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста. Она подписана более 3 лет на ваш канал, но рифкоины не зачислились. Как это можно делать? Вот ее почта. Вот. Теперь мы зачислим без проблем, потому что почта обязательно необходима для того, чтобы зачислялись рифкоины. Так, а как ее зовут? Как вот поздравить? Маму Малефисенты. Как поздравить? Вот зря имя не написали. Ну, от всей души поздравляю, но лучше напишите имя. Мы уж с прошедшим поздравим. Ангелина без подписи присылает помощь. Спасибо. Александр Нара. Спасибо. Добрый вечер. А что будет с сотрудниками налоговой службы? Имею свой маленький бизнес, но невозможно дышать из-за этих пиявок. Спасибо. Ну, такие службы вообще абсолютно не нужны в современном мире. Налоговики, пенсионный фонд, то есть халявной вот этой работы не будет, она не нужна. Но вообще проще этим людям платить, только чтобы они на работу не ходили. Понимаешь, потому что еще дополнительные расходы, кроме зарплаты, они космические, они кратные. Это не нужно. Это абсолютно не нужно никакому современному государству. Если они хотят сделать, как они там, ее информационную экономику, они охерели, какая-то информационная, там сидят какие-то бабушки, дедушки, там, я не знаю, что-то считают, какие-то налоги. Нафига? Они просто взяли бы и сосчитали, сколько эти налоги составляют в бюджете. А сколько бюджет в ВВП. Как раз, что вообще это мизер, просто мизер, который можно собрать абсолютно другими способами. И гораздо больше можно собрать, не обирая, не грабя людей. Современные технологии дают такие возможности. Но они не могут. Кто, Путин, что ли, будет на эту тему думать? Он не может на эту тему думать. Он не представляет, как будущее устроено. Владислав спрашивает. Добрый вечер. У меня вопрос насчет признания статуса русского народа в Конституции России и уравнивания в правах с нацменами создания Русской Республики в пределах русского большинства. Это будет? Я не знаю. Где вы собираетесь создать Русскую Республику? И зачем создавать Русскую Республику в России? Вот для меня это загадка. То есть все остальное это не русское. Я считаю, что самый правильный вариант, ну, мое мнение, за что я буду голосовать, да, это что все люди равны независимо от, так скажем, национальности. Да, и русский народ каким образом доминирует в прямой демократии? Это же совершенно очевидно. Ну, у нас большинство, у нас 80%. Если прямая демократия, то на первом этапе И мы говорим, это детская болезнь прямой демократии. Конечно, будет как бы, некое проявление национализма, потому что русских большинство. И я думаю, что здесь не то, что это подталкивать нужно, это еще придется сдерживать, разъяснять людям, как правильно себя вести. Потому что, я говорю, очень много будет детских болезней на раннем этапе. Мы уже можем прогнозировать, что это будет. Поэтому нам ни в коем случае нельзя как-то разобщиться. Нам ни в коем случае нельзя противопоставлять друг другу. Ну, вот по поводу статуса русского в Конституции. Я думаю, что мы проголосовали за то, что действующая Конституция есть. И мы ее признаем. Потом будем менять Конституцию. Ради Бога, внесут этот вопрос. Пусть народ голосует. Но, вот ты знаешь, я до некоторых пор, наверное, года до 15-го был убежден, что это надо делать. А сейчас я убежден, что этого не нужно делать. И я буду голосовать против. То есть до 15-го я проголосовал за, а сейчас я несколько эволюционировал. И я вижу, что здесь больше отрицательного, чем положительного. Хотя, я говорю, любое решение я приму и буду исполнять. Радик спрашивает, прописку отменим или нет? Да ее быть не должно. Какая нахрен прописка вообще? О чем речь? Это рудимент сталинизма вообще прописка. Демьян Бедный, рекой на 500, до нас в эфира 300, зачислений нет. Бреют? Обидно. Демьян, вот только сейчас увидели вашу почту электронную, так что все будет. Значит, Демьян Бедный, я помню, Ломов, раньше как он Беднодемьянск называл, ну, называл сначала Ломов, потом Беднодемьянск, потом снова Ломов. Я когда, или Ломов, там Ломов вроде, правильно, я когда еду через Пензу, ну и через вот, я всегда вспоминаю, что здесь стоял Беднодемьяновск, табличка, меня так веселит каждый раз. Григорий Амаякович Хирунцев. В субботу 25 августа в ежедневной передаче «Дорога жизни» ведущий Татенков сказал, что не верит в 5-11. Если что и будет, то не раньше декабря. Так, как же так? А они говорят, что ваши сторонники. Ну и что наши сторонники? Человек вправе во что-то верить или во что-то не верить. У нас же не секта, в конце концов. Мы собираемся по одному только признаку, потому что мы хотим, чтобы этой власти путинской в России не было. И чтобы в России был конституционный порядок, чтобы в России не действовали антиконституционные законы. Вот предположим, завтра там эти погрузятся все в один самолет и где-нибудь грохнутся. То есть взлетит Путин, на своем самолете пизданется, извиняюсь за выражение, на Думу вообще. Или включая Совет Федерации. Ну вот они все пропали. Или мы просыпаемся, как у Кинга в Лангольера. А их нет, просто они исчезли. Ну что, мы будем с вами 5-11 делать революцию, что ли? Нет, наверное, мы общество будем нормальное, без этих уродов строить и все такое прочее. То есть революция же не самоцель. Революция – это механизм возвращения конституционного строя в России. Просто механизм. Рафаэль, они ведут борьбу с нами за страх. Мы ведем борьбу с ними за свободу. Да, спасибо, очень хорошо сказано. Тарас Войновский. Слава, удачи, зачислите на рифкоины. Да. С удовольствием, спасибо. Так. Всем привет, хорошим людям, на хорошее дело от кота верного и Мариночки. Спасибо. Спасибо большое. Алексей из Вышнего Волочка, на текущие расходы. Да, спасибо. Дрона в Зеленоград, по усмотрению. Вот пишет Вячеслав, мы русские, у многих субъектов РФ есть свои нации, например, чеченцы, Чечня, башкиры, Башкортостан, только русские как беспризорники, нет русских областей в официальных названиях. Ну, и ради бога, давайте дадим каким областям официальные названия. Какие проголосуем, такие дадим. Не вопрос. Но вообще страна вся называется Россия. Поэтому логично, что как это, вот это наше, а это ваше. Да все наше. И все их. Вот как. То есть мы не имеем права на, я не знаю, там татарию или башкирию имеем. Башкиры и татары не имеют права там, на Саратовскую область. Которую, что назвать? Саратовскую область назвать русской? Или Курскую область назвать русской? Но они и так русские. Что их называть? Честно говоря, это я вижу, что в дальнейшем это вариант для разобщения. То есть это ваше, а это строго наше. Понимаешь? А зачем? Какой смысл? Нам нужно сейчас наоборот консолидироваться по максимуму. То есть пройти вот этот этап таким образом, чтобы просто не развалиться. Да. Ну, может быть, речь идет об определенной этнической гордости за себя. То есть, некая, блин, вот без названия области какой-нибудь, да, там Курской, Брянской или там Орловской или Воронежской, гордости не будет, что ли? Ну, о чем речь, ну, прекрати. Ну, это, наверное, как вот у американцев. Американец, он гордится, что он американец. Ну, там 50 штатов, да, и что-то вроде как... Никто ничего там закреплять не хочет особенно. Это такое есть, вот там их есть. Ну, не знаю. Я думаю, что будет очень много разных горячих голов. Давайте будем работать в этом направлении. У нас непочатый край такого понятия, как госстроительство. Давайте построим какое-то промежуточное государство на этапе к народовластию. Посадим его на цепь, это государство, чтобы оно нас не кусало, как ту собаку. И будем кайфовать, в общем-то, и развивать свое общество, о чем мы говорим. А не о том, чтобы противодействовать кому-то. Николай Курский, слава, мы с тобой. Спасибо. Дмитрий, на революцию от Дмитрия из Новороссийска. С Вольновым ждали эфира, а вы обламываете. Это, ну, как-то надо связаться. У нас, честно говоря, сейчас проблемы именно со связью очень большие. Мы с трудом тут вот выходим в эфир, потому что шалаш, да? Спасибо, вот. Да. Владимир, сразу синтез. Вячеслав, привет, здоровья, успехов, терпения. Поздравьте мою дочь Олесю с днем рождения, остальные дни рождения после революции. Как я и говорил, в декабре, всех благ. Спасибо, поздравляю, Володь. И привет еще вот Дмитрию из Новороссийска, как раз я что-то это заговорился, извиняюсь. Дочь Олеся, вот. Да. Сегодня день рождения у нее, поздравляем. Поздравляем. Кубанец, мы готовы, ждем отмашки, победа будет за нами, я даже не сомневаюсь. Так, Людмила Баранова, спасибо. Лидия. А, Лидия, да, у меня просто знакомая была Людмила. Лидия, прошу прощения. Спасибо, Лидия. Георгий Монтегро. 5.11 это должен быть день, когда Москва остановилась. Каждый в своем районе улицы может сделать пробку на дороге, преградить движение любым способом. Никто никуда не должен попасть до полной смены власти. Это очень логично. Это очень логично. Мальцев не прав в позиции с Крымом. В этом он поддерживает Путина. Я Путина ни в коем случае не поддерживаю. Кто это вам причесал такую фигню? С того момента, как начались движения по поводу аннексии Крыма, я выступал последовательно и целенаправленно против этого. И каждый день выступал, говорил об этом. И против войны на Донбассе выступал. Вам сейчас вчехляют вот эту фигню, чтобы замылить мозги. И вчехляют путинские совершенно спокойно. То есть взяли кусочек нашего разговора, который был еще при Януковиче, и рассказывают, что Мальцев был против Майдана. Я с первого дня Майдана был за Майдан. И каждый день в эфире об этом говорил. И с первого дня по поводу Крыма был против аннексии Крыма. Поэтому не надо. Все ходы записаны. Мы специально не уничтожали все разговоры наши, которые, может быть, и даже не красят нас. Потому что, ну, это было эмоционально. Это было на ебуках, это было до драки. И для меня, как эмоционально ориентированного корешка, вот так вот переломать свой мозг было очень сложно. Но мы это сделали. Мы поняли, что мы должны эволюционировать, иначе будет беда. И, в общем-то, и огромная масса людей, которые слушали меня, не пошли воевать на Украину. Именно на Донбасс, там, в Луганск и так далее. Со всей этой братвой отказались от этого. Пишут, врешь. Сам ты врешь, блядь, эх, уроды, а. Вот, тот же Георгий продолжает развивать мысль по поводу 5.11, что люди должны не просто выйти на прогулку, но чтобы перекрыть улицы и остаться там до тех пор, пока не сменится власть. Такое же должно быть условие. Все должны это знать и готовиться только к этому. Да, хорошо. Кирилл из Зеленограда желает всем крепкого здоровья. Всем крепкого здоровья, в том числе и Кириллу. Спасибо. Так, что там дальше читать? Так, вот по поводу аллигатор пишет, что у него с донатом, с дедом донатом какие-то проблемы. Все проблемы уже решили, так что смотрите свои проверочные сказать, ресурсы, там все уже давно зачислено. В этом плане все хорошо. Спасибо. Иван из Питера. Предлагаю всех церковников и политпартий перевести на самообеспечение. Пусть их рейтинг и благообеспечение состоит из реальной поддержки. Спасибо. Так, что там? Все? Моя борьба. Сидим с супругой на чемоданах, ждем конец года. Надеемся на качественное изменение ситуации в стране, либо придется куда-то уезжать. Очень любим Россию, но уже просто страшно за себя и свою семью. Да, но это все уже закончилось, так скажем, за 29 число. Вот тут ругаются. Константин. Тролли. Ты, мы же читали уже это, или нет? Ну, прочитай еще, да? ВАИ. Здравия, соратники. Тысячи лет с конца марта не смотрел прямой эфир артподготовки. Поддерживаю бастующих дальнобоев из ОПР. Просьба взаимодействовать. Воронеж. Ой. Мальцев, что вообще у тебя за диванная революция? Люди, которые хотят ее делать молча и тайно делают. Где это вы видели, чтобы революции тайно делали? Что в башке у человека? Все же сам собой тогда будешь на диване делать революцию, если тайно. Одни расисты собрались, чтобы вам не обещали, вы не будете сверхдержавой, не в этой жизни. На коленях были, на четвереньки поставим. Блядь. Это вот кто сюда прилез? Тролли. Тролли. Карать. Помнишь, как в фильме «Торпедоносцы»? Карать. Вот что, какое... Нахер импортозамещение? Путина замещение? Да, это вот главное, заместить Путина. У нас в Курске на зданиях пишут 5.11. Если бы не это, я бы о вас не узнал. Ну хорошо, значит все, видите, должны писать 5.11.17, чтобы все узнали. Маркер выдается в любом канцелярском магазине. Всем нужно везде писать, и это очень правильно. Очень хороший, хорошо подметили. Так, вот пишет, дядя Слава, напомните людям насчет писать в общественных местах, на остановках, вообще везде, Путин враг народа. Да, это отлично. 5.11, Путин там враг народа и что хотите, и не только, я думаю, что что угодно. Мальцев не русский националист получается. Русские националисты на сегодняшний день очень здорово эволюционировали после войны на Украине, чтобы вы все знали. И я говорю, русский националист сегодня это тот, кто стоит на позициях прямой демократии. И только так. Ничего больше. Спасибо. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо. До свидания. До свидания.